минуту назад лицо ее было усталым, бледным, волосы растрепаны, и вот она уже совершенно преобразилась. Припудрилась, накрасила губы, надела изящную шляпу. Лицо ее с двумя колечками волос на ушах порозовело, вновь стало приятным и свежим. Она отошла от помутневшего зеркала, обогнула стул со свисавшей до пола рубашкой, вышла из этого душного алькова и подошла к нему. — Я готова, — спокойно сказала она. Протянула возлюбленному руку. — До свидания, Лео. — Значит, ты согласна? — Да, — прошептал Лео, целуя ей кончики пальцев. Он чувствовал себя уверенно. Карла посмотрела на его самодовольное лицо и ничего не ответила. Все трое вышли в холл. Первый — Карла, за ней Микеле и Лео. Пока Микеле в противоположном углу надевал плащ, Лео радостно топтался возле Карлы. — Мы с тобой поженимся, непременно поженимся! — возбужденно прошептал он. Ему хотелось, чтобы она улыбнулась в знак согласия или хотя бы ответила ему нежным взглядом. Но Карла упрямо делала вид, будто ничего не замечает и не слышит. — До свидания, Лео! — уже стоя на пороге, — повторила она. Сквозь щель в неплотно прикрытые двери он какое-то время следил, как Карла и Микеле, молча, не оборачиваясь, спускаются по лестнице. По стене за ними скользили две продолговатые расплывчатые тени. Наконец он захлопнул дверь и вернулся в гостиную. На полу валялся пистолет Микеле. Он поднял его, рассеянно подержал в руке, точно хотел определить его вес. Внезапно он вспомнил, что приглашен на званый вечер в Гранд-отель. Да и Мария Грация тоже собирается на этот вечер. Прекрасный случай для того, чтобы окончательно убедить Карлу, — подумал он. Вполне довольный жизнью он подошел к зеркалу в спальне. — Ей-богу, ты совсем неплохо выглядишь, дружище! — громко сказал он самому себе и даже хотел от радости похлопать себя по животу. — И женившись, ты останешься прежним, Лео! Он прошел в ванную комнату и начал мыться. Когда Микеле и Карла открыли дверь парадного, они увидели, что дождь льет вовсю. Не очень яростно, но обильно, словно у огромной небесной чаши вдруг отвалилось дно. В темноте был слышен шум дождевых струй, по улице текли грязные ручьи, из водосточных труб вырывались целые потоки, в больших трещинах тротуара образовались лужи. Двухнедельной давности кучевые облака наконец-то разродились ливнем. Фонари, казалось, вот-вот захлебнутся, а черные, вознесенные к небу дома еще держались, затопленные тротуары были похожи на морские пристани, во время прилива наполовину уходящие под воду. Согнувшись, Карла и Микеле торопливо шли под дождем, держась поближе к стенам домов и стараясь укрыться под единственным зонтиком. Внезапно свободное такси ослепило их острыми лучами фар. Они остановили машину, сели, машина сорвалась с места. В полутьме они молча сидели рядом, не глядя друг на друга. При каждом толчке их резко подбрасывало, и они сталкивались, точно две безжизненные марионетки, с деревянными руками и ногами и выпученными, удивленными глазами. Микеле полулежал, откинувшись на спинку сиденья, и, похоже, о чем-то размышлял. Карла сидела слегка, наклонившись вперед, и пыталась рассмотреть что-либо сквозь стекло, но это ей не удавалось. Мокрые окна помутнели от ее дыхания и капель дождя. Ей казалось, что ее насильно оторвали от остального мира и вместе с братом посадили в эту темную коробку, и теперь с огромной скоростью увозят в какое-то незнакомое место. Куда? Значит, так кончается этот день, и вместе с ним ее прежняя жизнь. Ответа на этот вопрос она не находила. Куда нас несет судьба? Днем ли, ночью ли, во тьме или при ярком свете? Никто не знает. Ей отчаянно захотелось уберечь хотя бы свой крохотный мирок, замкнутой в пределах ее тесной комнатки. Карле стало страшно.